Братья и сестры, меня зовут Игорь, фамилия Табаков. Я и другие мои братья и сестры приехали мы из Грузии, города Тбилиси. Друзья, мне тоже хочется вкратце рассказать о том, как Бог благословил, я думаю, особенно в этом году, Грузию, грузинский народ в вопросе благовестия. Я прочитаю одно место из Писания, а потом расскажу. Послание к евреям, 11 глава, 16 стих, несколько слов. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом». Друзья, я думаю, что не все здесь, которые находятся, пришли ко Христу из верующих семей. Я, например, пришел из мира. И я думаю, что не у всех есть, знаете, такое светлое прошлое. Но, несмотря на это, Слово Божие говорит, Бог не стыдится их, называя их своими детьми. Друзья, Богу не стыдно сегодня назвать нас своими детьми, несмотря на то, что мы сделали, плохое в прошлой жизни. Братья и сестры, а нам сегодня стыдно или нет назвать себя Детем Божьим? Нам. Бог говорит, мне не стыдно. Друзья, а нам стыдно или нет назвать себя детьми Божьими? Там, где, вот знаете, нужно отстоять истину или нужно засвидетельствовать людям о Христе, что я дитё Божие, я верующий человек. Друзья, не всегда, конечно, бывает так, как мы хотим. Хочу рассказать, как я уже сказал в начале, как Бог благословил Грузию в вопросе благовестия. В этом году к нам приезжало очень много гостей из Германии. Брат Петр вчера тоже рассказывал о благовестии, когда он приехал тоже с группой. Друзья, приехали, я буду по порядку, приехали братья и сестры из Германии. Они говорят, мы хотим вам помочь в вопросе благовестия. Хотя у нас и есть в церкви библиотека, а вот такое вот открытое благовестие, чтобы где-нибудь стать в парке, спеть под гитару, или открыто вот так вот пройтись по парку и людям раздать трактаты, литературу, у нас такое не практиковалось. Приехали братья и говорят, мы пойдем в этот парк. Куда деваться, приходится и идти вместе с братьями. Встали, поем. Подходит охрана и говорит, вы что тут делаете? О Боге поем, о Христе. А как раз был праздник. Праздник он был такой христианский, только национальный. Сегодня же этот праздник. Молодцы, хорошо. Литература рядом с нами стоит. А это что такое? Литература. Можно нам взять? Конечно, можно. Хочу маленькую такую вставочку сделать. Друзья, мы с собой не привезли еще самых наших активных благовестников. Самому старшему 9 лет, а самому младшему 4 года. Это наши дети. Мы тоже их с собой часто берем на благовестие. Вы знаете, иногда бывает так вот, выстроятся дети в ряд, и один говорит, у него больше, чем у меня. Раз, быстро раздадут литературу, я уже раздал, давай быстрее меня, а то кончится литература. И вот так вот, знаете, подходит ребенок, и уже как-то человеку и неуютно, и неприятно, да? Ладно, давай, раз ребенок дает литературу, и так вот люди берут с радостью литературу. Это мы практиковали не один раз, и вы знаете, есть такие вот, хорошие плоды. Люди с радостью берут от детей литературу. 9 лет, 4 года. Такой вот у нас промежуток наших благовестников. Братья и сестры, когда приезжал брат Петр с группой тоже к нам на благовестие, хочу рассказать один такой эпизод. Это было в городе Рустави. Была там, кстати, фотография вчера в слайд-фильме. Нам нужно было найти источник, куда подключить всю аппаратуру. Там вот будка такая. Мы подходим к женщине, говорим, пожалуйста, дайте нам подключиться. Мы вам даже заплатим определенную сумму денег. подходим к ней. Ну, сперва так она как-то со страхом, а потом, ну, хорошо, раз услышала слово «деньги заплатим», ну, кому помешают лишние деньги, что там могут эти микрофоны, сколько они смогут накрутить, да счетчик. Дала она, спели, ну, народ тоже так вот с радостью слушал, потом так вот после служения подходят, выносят еду там, напитки выносят, говорят, ну вот вы столько нам пели, столько трудились, ну, пожалуйста, выпейте вместе с нами, покушайте вместе с нами. Как хорошо, что два народа таких вот братских, мы помирились, вот бы вы почаще приезжали к нам в Грузию. Подходим потом, после уже всего этого служения, к женщине, говорим, вот, пожалуйста, вам эта плата. А до этого и литературу мы ей подарили. Она говорит, вы знаете, мне так стыдно взять, мне стыдно, я не смогу взять. Я говорю, да ладно, раз вы договорились, пожалуйста, берите. Да нет, мне стыдно взять. Я говорю, ладно, берите хотя бы чуть-чуть, там, сколько реально накрутил там счетчик этого света. Так вот, такое у людей расположение к благовестию. В Руставе, где находится дом молитвы, тоже вечером так вот с группой решили сделать благовестие. Ну так вот, часть была на русском языке, часть на грузинском языке. И среди слушающих сидел один такой вот человек, средних лет, в отдалении сидит, слушает, а потом говорит, пожалуйста, я живу один только с отцом. Придите ко мне домой и скажите моему отцу хотя бы несколько слов. Братья отозвались, там вот тоже брат Игорь был, москалец, так вот с радостью отозвались братья другие. Пришли мы, спели один псалом, третий псалом, четвертый. И отец показывает сыну, он у него немножко парализованный, показывает, откуда вот ты их привел? А сын так вот со слезами на глазах говорит, папа, все нормально, все хорошо. Ну, потом там братья еще беседовали с ним. И знаете, человек говорит, пожалуйста, приходите еще. И один из братьев там потом говорит, это было самое лучшее благовестие, которое мы за весь период времени здесь сделали. Это было сказано всего лишь двум людям, да, но такая была, знаете, вот трогательная сцена, что она, перекрыла, наверное, и все неудачи, или, может быть, были какие-то волнения, а это был уже как плод или награда. В этом году наши братья и сестры также благовествовали и в Восточной Грузии, регион такой есть, Кахетия, там исторический город Сигнахи. И вот так вот братья и сестры решили там тоже благовествовать, стали посреди парка. Правда, там у нас служители из Кахети, и вот так вот вместе со служителем на грузинском языке стали посреди парка, пели псалмы, раздавали литературу, и люди с радостью принимали эти литературу. Многие говорили, сколько вам за это дать? Мы говорим, бесплатно. Вы же деньги на бензин потратили, приехали к нам. Хотя бы вот сколько вам заплатить? Мы говорим, это бесплатно, это для Бога. Бог нам дал бесплатно, даром получили, даром раздавать. Вы знаете, так трудно понять, особенно в Грузии людям, что как можно человеку дать Евангелие бесплатно. Потому что у нас в основном Евангелие, они продаются за какую-то определенную цену. У нас в Тбилиси есть дом престарелых. И в этом доме престарелых он относится к православной церкви, то есть она его покровительствует. В этом доме престарелых не раз делали служения. И вот группа, которая приезжала с братом Вадимом, там был еще и брат Виталик участвовал в этой группе. И вот недавно, когда брат Петр тоже был у нас в Грузии, мы решили пойти в этот дом престарелых, а они приехали в пятницу, а надо было договариваться на субботу, и вот рано утром пошли, и говорим, вот к нам гости приехали, мы хотим сделать служение по благовестию, они с радостью нас принимают. Когда? Вот сегодня. Как сегодня? Через 3 часа даже уже. А директора нету, там главный режиссер у них, который отвечает за зал, где мы должны были проводить служение. Мы говорим, сейчас мы позвоним главному директору. Звоним главному директору. А, да, хорошо, мы вас помним. Когда вы хотите? Сегодня, вот сейчас, через несколько часов. Хорошо. Она звонит главному этому режиссеру И потом режиссер звонит и говорит: «Хорошо, приходите, 1:30 мы сделаем служение, я подготовлю и помещение для вас». Так вот Бог тоже делает чудо, и правда, пришли 1:30. Ну, мы не рассчитывали, что там столько много будет желающих получить литературу. Взяли какое-то определенное количество литературы, и вы знаете, до последней книги раздали, на русском и на грузинском, до последнего раздали литературу, и даже и не хватило. И столько было желающих: «А мне? А когда в следующий раз приедете? А мне? А мне?» Друзья, у людей такая была жажда к Слову Божьему. В одном парке мы тоже раздаем литературу, и уже выходим из парка, ну, пару экземпляров осталось у нас в руках, две женщины стоят, и так вот смотрят на нас, мы подходим к ним и говорим: «Хотите вы тоже получить литературу, вот Слово Божие, Евангелие на грузинском языке?» «Да, хотим». «А почему вы нам не сказали?» «Да вот вы знаете, мы так давно искали, так хотели давно получить Евангелие, ну, как-то вот мы стеснялись, и, ну, стыдно нам было сказать, друзья, вот так вот». Ну, мы дали, они так обрадовались, тоже предлагали деньги. Да это все бесплатно, ради Бога. Вы знаете, у людей такое удивление. И потом мы с братьями сделали такой вывод, что иногда, знаете, вот мы сами себе как бы предрешаем уже исход битвы, как будто бы будет поражение. Да не стоит, да там такие люди, или там, да там великаны живут. Помните, да, когда вернулись послы, которые, ну, осматривали, да, обетованную землю. Да мы в их глазах были такие маленькие, они были такие великие. Нет, у нас будет поражение. Друзья, заранее предрешили исход битвы, что будет поражение. Вот так вот мы с братьями решили, что мир, вот этот вот греховный мир, иногда он даже ищет нас. Где вы? Где? Я так давно вас искала. Почему вы не были до этого? Братья и сестры, когда рассказываешь вот эти вот все случае, оно, ну, как ободрение, да, и как, ну, желание, что вот еще продолжать трудиться в этом направлении. Как я уже сказал, у нас есть также и в церкви библиотека, на которой ревностно трудятся братья, в основном трудятся братья, но я скажу, что не без плодов. Нас в этой местности очень многие знают, с уважением к нам относятся. Мне очень больно было. Я встретился с одним юношей. Нас также приглашали в лютеранскую церковь, там на общение с молодежью было такое служение по благовествованию. И там был один парень из Молдавии, гагаус, и вот он рассказывает: «Когда я приехал в Грузию, то я искал верующих. И я никого не нашел, вот я нашел только лютеран. Они мне оказали такое большое уважение, приют мне дали, и я теперь нахожусь в их среде, и я считаю, что это самое истинное учение». Знаете, так вот слушали мы рассказ, свидетельство этого юноша, а потом вышли и сами себе задали вопрос: а почему он не нашел нас? Почему он нашел лютеран, а почему он о нас не знал? Почему не знал он, что есть еще и церковь отделенного братства в городе Тбилиси? Братья и сестры, люди иногда вот так вот ищут истину. И почему-то они эту истину находят в лжеучениях, они находят в нашей среде. Друзья, вот этот вот пример, пускай он будет, знаете, нас как, ну, заставит нас, я думаю, что еще больше трудиться в этом направлении, в служении благовестия, чтобы многие узнали через нас, что есть еще на земле искренние дети Божьи. Аминь. Братья говорят, что у них есть фотографии, слайды, вот служение, но поскольку сейчас светло, очень не видно, может быть, это получится к концу служения. Друзья, Здесь два вопроса есть. Вернее, есть вопрос, я на два отвечу. Мы будем в продолжении общения отвечать на некоторые вопросы. Затем брат Леонид из Славянска споет псалом. Стихотворение «Жатвы много, а делателей мало». А затем брат Леонид споет псалом. И участие отчета ставропольцы. Пусть приготовят братья Ставрополя отчет. Вопрос такой. Христос засушил смоковницу, ну, проклял, вернее, и она засохла, да, не найдя плода. А зачем? Ведь в Евангелии от Марка, 11 глава, 13 стих, говорится, что было еще не время собирания смоков. Друзья, еще было не время собирания смоков, значит, смоковницы должны были висеть на дереве. Их еще не убрали. Они должны были висеть. Но их не было, значит, вообще не было плодов. И поэтому Христос проклял это дерево. Вот. Еще вопрос. 2 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Что такое незаконное подвязание? Почему не увенчивается? Как применить это к жизни нашей? Там написано, что никакой воин не связывает себя делами житейскими. Он должен переносить страдания, как добрый воин. То есть, друзья, это что-то подобное призвали в армию, например, да? Брат, вернее, человек послужил в армии там пару дней, а потом говорит командиру, слушай, я там еще дома огород не вскопал, мне надо домой. А командир сказал, ты что, забыл, куда ты призвался? 2 года, никаких домой, все. Вот нас призвал Господь. Вот есть люди, которых Бог непосредственно призвал к служению благовестию. И мы вкусили, как прекрасно это служение. Ну, конечно, у нас есть дела, дома, заботы какие-то. Но если эти заботы житейские поглощают нас, и мы оставляем служение, а потом как-то пытаемся, ой, надо еще что-то сделать, но так все плохо получается, то здесь жертва должна быть. Время, средства, здоровье, посвятить себе служению благовестию. А если кто-то пытается, работает, в заботах, ой, попробую немножко там чуть-чуть, как бы незаконное подвязание получается, не будет успеха, да мы и сами получаем, что не понимаем, что невозможно, как написано, служить Богу и мамоне. То есть посвятить себя нужно или служению Господу, а это на втором плане. Или же у нас будет на первом плане материальное, все поглощающее. А если что-то иногда для служения, это такое, угодить военачальнику невозможно. Поэтому все это нужно обдумать, взвесить, помолиться пред Господом, как, что. Я скажу, почему вот мы составляем, например, плановое служение. Или вот даже перешли на отчетное помесячное служение. Это есть возможность посчитать. Сесть и посчитать, что я смогу сделать. Вот эти дни я смогу, вот эти вечера в месяце я смогу с библиотекой выйти, не обязательно в субботу, в жилой микрорайон, вышел с библиотечкой вечером, там люди сидят, мамочки там со своими детками ходят, вот, пожилые люди сидят, в шахматы играют, и ты вышел с библиотечкой к ним туда. Кто такой, что такое? Но это надо выделить 2 часа в какой-то вечер. Если ты выделил в месяц 4 вечера, об этом помолился, вот это твое служение. Если ты обокрал Господа, 2 часа вышел или ни разу не вышел, это незаконное подвязание, не будет успеха. А если ты то, что определил, посвятил Богу, хорошо, Господь скажет, добрый и верный раб, в малом ты верен, я тебе большее доверю, доверю большее. Пожалуйста, друзья, сейчас мы послушаем стих и пение, а потом продолжим отчет.